«Но я же ничего у вас не украла», — запротестовала Гордения. «Откуда мне это знать?» — спросил лорд Харткорт. «Я не намерен лично вас обыскивать. К тому же вы проникли в мои апартаменты обманным путем. Вы сказали дворецкому, что у нас с вами назначено свидание?» «Да». «Я знаю, мне пришлось солгать», — запинаясь, несчастным видом ответила Гордения. «Но я должна была попасть сюда». «Зачем?» Вопрос лорда Харткорта прозвучал как выстрел. «Этого я не могу сказать», — ответила Гордени. «Видите ли, как я уже вам говорила, это может сильно повредить одному человеку». «Боюсь, это прежде всего сильно повредит вам», — сказал лорд Харткорт. «Ну что ж, раз вы не хотите отвечать, я пошлю дворецкого за полицейским. По-моему, у посольства всегда кто-нибудь дежурит». «Нет, нет! Прошу вас!» — взмолилась Гордения. «Это же вызовет грандиозный скандал! И что скажет тетя Лили?» «Я думаю, она найдет, что сказать!» — отозвался лорд Харткорт. «Хотя она не скажет и половины того, что скажу вам я!» «Что вы делали в моей квартире? Кто вас послал? Что именно вы искали? Кто вам платит?» Он обрушил на нее эти вопросы с такой яростью, что Гордения невольно отшатнулась от него и дрожащими пальцами вцепилась в край стола, чтобы не упасть. «Никто мне не платит!» — протестующе воскликнула она. «Разумеется, нет!» «И вы рассчитываете, что я в это поверю?» — спросил лорд Харткорт. «Шпионам всегда платят, и платят хорошо, насколько мне известно». В его голосе прозвучало такое презрение, что Гордения почувствовала себя так, будто он ударил ее. «Но я же не шпионка», — сказала она. «Клянусь, я не шпионка». «Тогда зачем вы пришли сюда?» — поинтересовался он. Она открыла было рот, чтобы ответить ему, но вдруг с внезапной ясностью осознала, что же произошло на самом деле. Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами и прижала руки к груди. «Я не знала. Я не понимала», — пробормотала она. «Бог мой, что же мне теперь делать? Я, должно быть, лишилась рассудка, когда согласилась выслушать его». «Выслушать кого? Барона?» — спросил лорд Харткорт. — «Да, но я не осознавала, чего именно он хочет от меня. То, что он рассказывал, показалось мне странным, но он уверил меня, что моя тетя очень беспокоится и переживает. Он говорил, что если я хоть чуть-чуть привязана к ней, и что это такая пустячная просьба...» Голос ее прервался. Она готова была разрыдаться. «Может быть, вы присядете и расскажете мне все по порядку?» — предложил лорд Харткорт совсем другим тоном. Двигаясь, как во сне, Гордения послушно направилась к дивану, стоящему возле камина. Она села, сняла с головы шляпку, и лучи заходящего солнца, проникавшие в комнату через окно, зажгли огоньки пламени в ее золотых локонах. Она нервно сжала руки и, побледнев, испуганно взглянула на лорда Харткорт. «Я поверила ему, когда он рассказывал мне об этом юноше, Гардемарине, а теперь я уже сомневаюсь, что он вообще существует. Скорее всего, барон его просто выдумал. Как могла я быть такой глупой, такой доверчивой?» На этот раз слезы помешали ей продолжать. Она сильнее стиснула руки, пытаясь овладеть собой. «Расскажите все по порядку», — тихо сказал лорд Харткорт. Дрожащим, прерывающимся голосом Гордения стала рассказывать ему обо всем, что произошло. Как барон сообщил ей о Гардемарине, по-видимому, находящемуся в тюрьме, как она настаивала, что не может поехать одна на квартиру к мужчине, и как барон предложил ей забыть весь этот разговор, так как она, очевидно, совсем не любит свою тетю. «Я очень-очень благодарна тете Лили», — продолжала Гордения. «Барон представил все в таком свете, что было очень некрасиво и жестоко с моей стороны хотя бы не попытаться помочь ей. «Вы маленькая глупышка», — сказал лорд Харткорт, и на этот раз в его голосе не было и следа гнева. «Но я вам верю». «Теперь я вижу, насколько я была глупа», — убитым голосом проговорила Гордения. «Конечно же, юноша не стал бы писать шифрованные письма, даже если бы он находился в тюрьме. К тому же я полагаю, что простой гардемарин не имеет доступа к военно-морскому шифру». «Безусловно», — согласился лорд Харткорт. «Барон даже не дал мне времени подумать», — продолжала Гордения. «Я побежала к себе за шляпкой, а когда я спустилась вниз, там меня уже ждал аквариум, и у дверей стоял экипаж». «Барон знает свое дело», — сказал лорд Харткорт. «Метод шока всегда дает результат. Сначала сделай, потом будешь думать, по крайней мере, когда дело касается правды». Немецкое военное командование всегда хорошо продумывает свои операции. «Как он говорил, так все и оказалось», — пробормотала Гордения. «Вы играли в поло, посол отсутствовал, а в посольстве был новый дворецкий». «Они всегда уделяют большое внимание деталям», — согласился лорд Харткорт. «Но он не мог предвидеть, что из-за несчастного случая игра закончится раньше, чем обычно». «Как не вымолить у вас прощение?» — спросила Гордения с трепетом. «Мне стыдно, отчаянно стыдно за мою глупость. Если бы вы послали за полицией, как бы я объяснила им, зачем мне понадобился военно-морской шифр? Они решили бы, что я просто шпионка». «Именно это они бы и подумали», — мрачно сказал лорд Харткорт. «Во Франции сейчас очень болезненно относятся к иностранным шпионам, очевидно, потому что их полно повсюду». «Вы хотите сказать, что немцы шпионят за французами?» «Конечно», — ответил лорд Харткорт. «И за англичанами? Они только этими заняты. Они не брезгуют ничем, и вы бы тоже сыграли свою роль в их тайной игре, если бы все удалось». «Надо полагать, господин барон воображает, что я по свойственной англичанам безалаберности и беспечности оставляю валяться книгу с шифром прямо на столе. Если бы вам удалось ее найти, это стало бы жемчужиной в его коллекции. А если бы не удалось, что ж, я просто удивился бы вашему визиту, получил бы очаровательный маленький подарок и записку, объясняющую ваше присутствие в моей гостиной». «Он очень хорошо все рассчитал», — сказала Гордения. «Но если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы не попалась так легко на его удочку. Барон очень умен, и у него богатый опыт», — заметил лорд Харткорт. «К тому же ему не впервой заниматься подобными делами». Гордения в изумлении уставилась на него. «Вы хотите сказать, что он шпион?» — спросила она. «Тогда почему же? Почему вы не арестуете его? Видите ли, мы друзья с Германией. Они наши братья, и мы им верим», — сказал лорд Харткорт с явным сарказмом. «Мы не можем позволить себе опрометчиво обвинять в чем бы то ни было такое важное лицо, как барон фон Кнесбех, не имея доказательств». «Но у вас есть доказательства?» — воскликнула Гордения. «Он же послал меня сюда». «А если он будет это отрицать?» — спросил лорд Харткорт. «Это будет лишь его слово против вашего. И как вы думаете, кому больше поверит?» «Но я скажу, что он уговорил меня поехать и сам дал мне этот аквариум». Лорд Харткорт улыбнулся. «И вы, молодая и привлекательная девушка, направились на квартиру к мужчине, с которым едва знакомы и в чьем обществе вас видели несколько раз до этого? Вы понимаете, как расценит это светская публика?» невольно вырвалось у Гордени. Она прижала руки к щекам, как бы пытаясь скрыть румянец, заливший ее лицо от крохотного подбородка и до корней волос. «Вот именно», — сказал лорд Харткорт. «Это они и подумают. И как жаль, что это не соответствует действительности». Он больше не сердился, и в его голосе появились почти ласкающие интонации. Гордыня резко вскочила с места. «Мне пора домой», — пробормотала она. Лорд Харткорт, который сидел на диване рядом с ней, схватил ее за руку и потянул назад. «Постойте», — сказал он. «Зачем портить встречу, столь искусно устроенной бароном?» Гордыня, повинуясь ему, присела на краешек дивана. «Пожалуйста, прошу вас, не нужно меня дразнить», — взмолилась она. «Я так несчастна, так расстроена, и мне ужасно стыдно. Лучше постарайтесь простить меня и придумайте, что мне сказать барону». «Скажите ему правду», — ответил лорд Харткорт. «Хотя постойте. У меня есть идея». Он поднялся, подошел к столу и написал на листке бумаги три пары букв. «Отдайте ему это», — сказал он. «Скажите, что вы обнаружили это в маленькой записной книжке». Гордыня подозрительно посмотрела на листок. «Что это?» — спросила она. «Шифр, который вы искали», — ответил лорд Харткорт. «Но это же не настоящий шифр», — с уверенностью сказала она. «Разумеется», — подтвердил лорд Харткорт. «Это старый шифр, который больше не используется. Барон будет в восторге, пока не обнаружит, что ваша информация устарела». «Мне бы не хотелось этого делать», — медленно произнесла Гордыня. «Я не хочу ничего ему передавать. Я вообще не хочу с ним больше разговаривать. Я возненавидел его с первого взгляда, а теперь, когда я знаю, что он шпион, что он хочет навредить моей стране, в таком случае помогите своей стране». «Сделав то, о чем я вас прошу», — сказал лорд Харткорт. «Может быть, вам удастся узнать что-нибудь полезное для нас. Неплохо для разнообразия иметь своего человека в стане врага». Гордыня швырнула лист бумаги на пол. «Ни за что! Ни за что!» — страстно вскричала она. «Вы знаете не хуже меня, что я никогда бы не пришла сюда, если бы у меня хватило ума понять, чего от меня хотят. Я не стану шпионить ни для кого и ни для чего. Это подло и унизительно. Я не буду шпионкой, потому что шпионы похожи на пресмыкающихся. Я не желаю иметь ничего общего с предательством». Лорд Харткорт рассмеялся, но очень добродушно, и она почему-то не обиделась на него. «Когда вы взволнованы чем-то, вы так прелестны, и ваши глаза так дивно сверкают», — сказал он. «Я никогда прежде не видел, чтобы на лице отражалось одновременно столько разнообразных эмоций. Вы странная девушка, Гордыня». «Просто сейчас я чувствую себя такой несчастной», — ответила она. «Мне нужно возвращаться и объясняться с бароном. Я предпочла бы сказать ему правду, что вы застали меня и выяснили, что он пытался заставить меня шпионить против моей собственной страны». «Нет, ни в коем случае не говорите ему этого», — попытался убедить ее лорд Харткорт. «Это ни к чему хорошему не приведет, а только насторожит его. Не говорите ему ничего и отдайте ему этот лист бумаги». «Нет», — решительно ответила Гордыня. «Он может попытаться отблагодарить меня, прежде чем выяснит, что информация устарела, а этого я не в состоянии вынести». Она содрогнулась, и лорд Харткорт бросил на нее проницательный взгляд. «Вы ненавидите его», — произнес он. «Не пытался ли он ухаживать за вами?» «Он поцеловал меня», — вырвалось у Гордыни, прежде чем она успела подумать. «Я была готова убить его. Я пыталась спрятаться от него. Я просидела весь вчерашний вечер у себя в комнате, лишь бы не встретиться с ним за столом. Сегодня он случайно застал меня врасплох в библиотеке. и теперь мне ясно, как умело он сыграл на моих чувствах, чтобы заставить меня согласиться поехать сюда. Я не могу больше видеть его. «Вам нужно переехать от вашей тети», — сказал лорд Харткорт. «Как я могу это сделать?» — жалобно спросила Гордени. «Очень просто», — ответил он. Он наклонился, и прежде чем она успела понять, что происходит, обнял ее и притянул к себе. Неожиданно их губы оказались совсем рядом, и сладкий трепет охватил ее. «Позволь мне увести тебя, Гордения», — нежно произнес он. «Я буду защищать тебя от всех недостойных баронов на свете, заботиться о тебе, и мы будем так счастливы вместе». Она слышала его слова, как во сне, потом их губы слились, и время остановилось. Его губы были такими властными и настойчивыми, что пламя охватило ее, разливаясь по всему телу, пока, наконец, бессознательно она полностью не отдалась поцелую, который, казалось, соединял их, мужчину и женщину, на все времена. Это было прекрасно и волшебно. Она почувствовала, что его объятия оградили ее от всех суетных забот. Сильные руки, обнимавшие ее, прогоняли страх, а его пылающие губы пробуждали в ней такой неописуемый восторг, который превосходил все, что она представляла себе в самых сокровенных мечтах. «Я люблю тебя!» Словно издалека она услышала свои слова, и он вновь принялся целовать ее страстно и исступленно, таким пылом, что все закружилось у нее перед глазами, и лишь когда она почувствовала, как его рука дотронулась до ее груди, она стала приходить в себя. С трудом она высвободилась из его объятий. «Мне нужно идти», — прошептала она, — «мне нельзя дольше оставаться. Ты сам должен это понимать». Она была так хороша. Глаза ее сверкали, пылающие губы были полуоткрыты, и лорд Харткорт смотрел на нее, не отрываясь, как будто видел впервые. «Я должна идти», — повторила она. «Пожалуйста, моя тетя будет беспокоиться». Лорд Харткорт взглянул на часы, ему тоже пора было возвращаться к своим обязанностям. «Когда мы увидимся?» — спросил он. «Увы, я не смогу приехать к вам сегодня. Мне придется весь вечер сопровождать посла на различных приемах. Я не освобожусь раньше 2 часов ночи. «Приезжай завтра», — сказала Гордени. Она вложила свои руки в его. «Я так счастлива, так невыразимо счастлива», — прошептала она. «И я тоже», — сказал лорд Харткорт. «Ты расскажешь тете?» «Нет, конечно нет», — ответила Гордени. «Она тут же сообщит барону и будет расспрашивать. О, пусть это будет наш секрет. Только ты и я, пока мы все окончательно не решим». «Очень хорошо», — улыбнулся лорд Харткорт. «Мы все обсудим завтра. Я заеду за тобой в 1:30. Пожалуй, я смогу вырваться со службы днем. Мы найдем какое-нибудь тихое место и поговорим обо всем». «О, это будет так чудесно!» — воскликнула Гордения. Она наклонилась и подняла с пола свою шляпку. Затем выпрямилась и взглянула ему в глаза. Ее голова едва доходила ему до плеча. На ее лице было выражение, которое он прежде не встречал ни у одной женщины. Еле слышно она прошептала: «Это правда, что мы любим друг друга?» «Конечно. Ты такая милая и нежная, Гордения. И мне очень-очень повезло». Она издала легкий вздох удовлетворения, и лорд Харткорт сказал деловым тоном: «Нам нужно идти. Где твой экипаж?» «У дверей», — ответила Гордения. «А в чем дело?» Он на мгновение нахмурился. и она почувствовала, что любит его еще больше за то, что он так беспокоится о ее репутации. «Придется действовать смело», — сказал он. «Надень шляпку и перчатки, старайся говорить со мной холодно и как можно более официально. Если бы не экипаж, я мог бы вывести тебя через черный ход». Гордыня послушно повернулась к зеркалу, висящему над камином, надела шляпку и подошла к дверям, где он ждал ее. Он посмотрел на нее, затем наклонился и снова прижался губами к ее губам. Ей захотелось прильнуть к нему, ей так хотелось еще остаться в этой зачарованной комнате, где она обрела свое счастье. Но дверь была открыта, и ей не оставалось ничего иного, как спокойно и чинно спуститься по широкой лестнице, затянутой голубыми коврами, к парадному входу. Но она прошептала про себя: «Когда-нибудь я приду сюда открыто, как его жена, и смогу смело идти рядом с ним, не боясь, что кто-нибудь услышит, о чем мы говорим». Когда они вышли из дверей, лорд Харткорт помог ей сесть в экипаж. «Всего доброго, мисс Уидон», — громко сказал он, беря ее за руку. «Большое вам спасибо, что вы заехали и привезли этот очаровательный аквариум. Это было очень мило с вашей стороны». Он подождал, пока экипаж отъедет. Бросив последний взгляд, она увидела, как он повернулся и стал подниматься по ступенькам. Неожиданно ее сердце болезненно сжалось от того, что она вынуждена покинуть его. У нее было такое чувство, что он уже забыл о ее существовании. Но она тут же упрекнула себя за ребячество. Он поцеловал ее, он ее любит, и она любит его, Господи, как же она его любит!